Не хочу продолжать. Следак понимает, молчаливо вжимая педаль газа в пол. На третьем транспортном пробка, фуру перевернула, не разъехаться. Сирена не спасает, приходится в объезд. Афанасьев на нервах дважды чуть ДТП не устроил, но обошлось. ОМОН, не дождавшись за нас, всю работу сделал. Два этажа университетского общежития перекрыты, все студенты по комнатам. Мышь не проскочит, на каждом лестничном проеме двое вооруженных парней. Знают свою работу, придраться не к чему. «Докладывайте», — запыхавшись, велит Роман, сам красный в поту, перенервничал в машине. Ему бы сердце проверить, так и до инфаркта недалеко. «Одинцовой здесь нет, она несколько недель не появлялась в институте, на пропускном проверили», — отвечает один из бойцов. Указывает на молоденькую девчонку в комнате, испуганно поджавшую колени на кровати. «Ее соседка в шоке была, пару минут назад в себя пришла. Решили дождаться вас». «Хорошая работа», — хлопает по плечу ОМОНовца Роман. «Разочарован. Не рассчитывал, что все выйдет так просто, но надеялся. Горсть удачи нам бы не помешала. Дальше мы сами». «Здравствуй», — осматривается, заходя в комнату с ксивой в руках. «Меня зовут Афанасьев Роман Михайлович. Нам нужна твоя соседка. Олеся Одинцова, знаешь, где она?» «Нет, понятия не имею», — испуганно отвечает девочка. «Олеська здесь редко бывает». «Не волнуйся, мы просто хотим поговорить. Как тебя зовут?» Афанасьев присаживается напротив. «Карина. Карина Валерьевна Тимошова. Я правда ничего не знаю про Одинцову, мы почти не знакомы. А почему ее полиция ищет? Она что-то натворила?» «Одинцова проходит свидетелем по одному делу. Карина, не переживай так, успокойся. Расскажи все, что знаешь о своей соседке. С кем общалась, чем занималась в свободное время. Друзья, знакомые. Ты нам очень поможешь», — мягче говорит. Понимает, что девчонку трясет. «Друзья? Не было у нее здесь друзей, она странная какая-то, ни с кем толком не общалась, из себя скромницу строит, а на самом деле та еще потаскушка. Все мальчишки с потока за ней бегали. Других девчонок не замечали, а она всех отшивала, вся из себя девочка. А на самом деле ей папик нужен был, чтобы продвигал. Как актриса она полный ноль, только и может что ноги раздвигать», — воротит нос студентка, поправляя очки. «Так значит, у Одинцовой был папик», — уточняет следак. «Откуда такая информация?» «Да все так говорят, пол института сплетни распускает. У нее шмотки все брендовые были, духи дорогие, косметика. На стипендию такое не купить». «Может, ей родители помогали?» — спрашивает следователь, фиксируя в блокнот. «Куда там? Сирота она из деревни какой-то. Жила в приюте, к тому же я сама видела, как она шашни крутит с мужиком на тачке дорогой. Он ее несколько раз из института забирал. Кстати, последний раз, когда она в общежитии была, он ее и забрал. 2 недели назад, кажется. С того момента она здесь не появлялась». «Мужика этого видела? Знаешь, кто он?» — не сдерживаюсь я. Губы закусила, бледная, главное, чтобы в обморок не свалилась. «Это наш консультант Григорий Макаров. Он помогает нам с делом», — представляет меня Афанасьев. «Карина, так ты видела мужчину, с которым уехала Одинцова?» «Нет, машина тонированная, внедорожник, я в них не разбираюсь. Он никогда не выходил». «Тогда с чего ты решила, что это был мужик? Сплетен наслушалась?» — усмехаюсь я. Глупо звучит, сплошные домыслы, основанные исключительно на женской зависти. «Макаров, чтоб тебя!» — качает головой Афанасьев. «Я у нее как-то фотографию увидела случайно. Там мужчина с девочкой на детской площадке. И он такой представительный, лет 35-40, — хмыкает студентка. Я у нее спрашивать начала, так она занервничала. Точно спит с ним». «Они?» — следак показывает фотографию Ники с отцом, и студентка кивает. «Этого достаточно». «Значит, мужчину, который забирал Одинцову, ты не видела. Только фотографию. И номер, разумеется, не запомнила». «Может, у нее кто-то еще был, я же не знаю». «Вспомнила. Ей звонили часто. В телефоне было записано «папа». Но она же сирота, откуда у нее папа? Разговоров я не слышала, она всегда уходила», — пожимает плечами девчонка. «А вот насчет машины, это вам к вахтерше. У нас камеры на входе в общагу. За прошлый год дважды окна на первом этаже выбивали, вот и поставили. Машина близко подъезжала, камера должна была заснять. Хорошо, Карина, поступим так. Тебе необходимо будет прийти в участок и дать показания под запись завтра в 10. Ты нам очень помогла, спасибо, кивает следователь. Макаров за мной. Гнев на милость сменяется, стоит только выйти за стены общежития. Я ожидал взбучки за то, что опять влез в разговор, но нет. Могу предположить, что моя манера добычи информации ему начинает нравиться. Хороший и плохой коп из киношных сцен. В жизни такое встречается редко. «Что думаешь?» — прерывает Афанасьев затянувшееся молчание. Соседка явно недолюбливала Одинцову и не сильно расстроилась из-за ее исчезновения. Очевидные вещи. Наша подозреваемая молоденькая девушка с модельной внешностью, плюсом дорогие шмотки, украшения. Обычная зависть, характерная для глупых девчонок, которые смотрят на мир через розовые очки. Роман хмурится, недоволен ответом. Понятно, не о том спрашивает. Наша клиентка. Карина узнала Нику с отцом на фотографии. Это подтверждает, что целью была именно дочка Кирилловых. Думаю, она следила за ними какое-то время, прежде чем пойти на контакт. Нужно искать машину. Мужчина на внедорожнике точно не Валерий, он бы не упустил этот факт. Значит, третий. Тот, о котором говорила Люся. Согласен, кивает следак. В карман лезет, закурить хочет, да только нет сигарет, давно бросил. Не понимаю, зачем им больные дети? Да и выходить на контакт с отцом девочки — это риск. Дело в генетике. Возможно, такой генетический код подходит для обращения. А я только поверил, что ты можешь быть нормальным, усмехается он. Все еще считаешь, что дело в чудовищах? Одинцова обычная студентка, на актрису учится. Мне бы и самому хотелось обвинять во всем потусторонние силы, но это не так. Все зло в этом мире творят сами люди. Все не так просто. Подумай. Девчонка, которая ни с кем не общалась, родом из какой-то деревни, без семьи и друзей. Странно это, не находишь? Дианеи могут принимать... Все ты за свое никак не угомонишься, вздыхает Афанасьев. Слышать мой бред не хочет. Уверен в своей правоте. Жаль, бедолагу разочаруется. Найдем, сам во всем убедишься. Объявляем девчонку и машину в розыск. Нужно запросить видеозапись с камер. Глава 14. Странное дело. Афанасьев выдохнул, откладывая замусоленный лист бумаги.